Я спросил, не следует ли отсюда, что бог дуизма ничем не отличается от дьявола, и заметил едва уловимое волнение собравшихся. Историк молчал, а генерал ордена произнес: «Дело обстоит так, как ты говоришь, но не так, как ты думаешь. Говоря «бог есть дьявол», ты придаешь этим словам грозный смысл, творец низок. В таком случае сказанное тобой неправда, но только в твоих устах. Скажи то же самое я или кто-нибудь из здешних братьев, наши слова получили бы смысл совершенно иной. Они означали бы только, что есть божьи дары, которые можно принять без опаски, и дары, которые нам не по силам. Они означали бы: Господь нас абсолютно ни в чем не ограничил, не ущемил и ничем не связал. Заметь, что мир, приневоленный к одному лишь добру, был бы таким же храмом неволи, как и мир, приневоленный к одному лишь злу. Согласен ли ты со мной, Дагдор?» Историк, к которому обращался этот вопрос, согласился и заговорил сам: «Мне, как историографу верований, известны те агонии, согласно которым Господь создал мир не вполне совершенный, однако движущийся прямо, зигзагами или по спирали к совершенству. Выходит, что Бог — это очень большой ребенок, запускающий заводные игрушки в правильном направлении ради собственного удовольствия. Мне известны также учения, называющие совершенным то, что уже имеется налицо, а чтобы баланс этого совершенства сошелся, вносят в расчет поправку, которая как раз и называется дьяволом. Но модель бытия, как игры в игрушечный паровозик с вечной пружиной прогресса, который все успешнее тащит сотворенных туда, где все лучше и лучше, и модель, изображающая мир как боксерский матч между светом и мраком, танцующими на ринге перед Господом рефери, и модель мира, в котором необходимо чудесное вмешательство, или иначе модель творения, как барахлящих часов и чудо, как пинцета Всевышнего, прикасающегося к звездным колесикам и шестеренкам, чтобы подкрутить, что положено, а также модель мира, как вкусного торта, в котором попадаются рыбьи кости дьявольских искушений. Все это картинки из букваря рода разумных, то есть из книжицы, которую зрелый возраст откладывает на полке детской с меланхолией, но и с пожатием плеч. Демонов нет, если демоном считать свободу. Мир лишь один, и Бог один, и вера одна, пришелец, а все остальное — молчание. Я хотел спросить, как они представляют себе положительные атрибуты Бога и мира, ведь пока что я слышал лишь, чем не является Бог. А после лекции по эсхатологии свободы в голове у меня был сумбур и сумятица, но пора было снова трогаться в путь. Когда мы уже покачивались на своих стальных скакунах, я, застигнутый неожиданной мыслью, спросил отца Дарга, почему, собственно, его орден получил название деструкцианцев. «Это связано с темой нашей застольной беседы», — отвечал он. «Название это весьма давнего происхождения означает приятие бытия целиком, поскольку бытие целиком исходит от Бога, не только в той его части, что является творчеством, но и в той, что кажется нам противоположностью творчества. Это не означает, — поспешил он добавить, — будто и сами мы за деструкцию. Конечно, теперь никто не окрестил бы орден таким именем, оно лишь указывает на известную теологическую строптивость, напоминает о кризисах, уже пережитых церковью». Я невольно зажмурил глаза. Мы добрались до места, где своды туннеля обваливались, и канал частично выходил на поверхность, и долго не мог приподнять веки, настолько успел отвыкнуть от солнца. Перед нами лежала равнина без всяких следов растительности. Громада города синела на горизонте, и все пространство рассекали идущие в разных направлениях дороги, широкие и гладкие, словно отлитые из какого-то серебристого металла. На них царила совершенная пустота, как и в небе над ними, по которому плыло несколько белых брюхатых облаков. Наши стальные кобылы, выглядевшее особенно неуклюже на этом шоссе, рассчитанном на огромную скорость, и тоже словно ослепленные непривычным для них сиянием солнца, не торопясь и поскрипывая, шли по известному монахам кратчайшему пути. Но прежде чем они добрались до бетонного желоба, опять уходящего в землю, между арками виадука показалось небольшое строение изумрудного и золотистого цвета. Я решил, что это бензоколонка. Рядом с ним стояла плоская, как большой таракан, машина, должно быть гоночная. В домике не было окон, но сквозь полупрозрачные стены солнце просвечивало, как сквозь витраж. Когда наша растянувшаяся колонна оказалась в шагах в 60 от него, я услышал доносящиеся оттуда стоны и хрипы, до того ужасные, что волосы встали у меня дыбом. Голос, без сомнения человеческий, хрипел и стонал попеременно. Я уже больше не сомневался, что это крик пытаемого, а может быть убиваемого, и взглянул на своих спутников, но они не обращали никакого внимания на эти исступленные вопли. Я хотел крикнуть им, позвать их тоже на помощь, но лишился голоса при леденящей душу мысли, что судьба истязаемого человека может им быть до такой степени безразлична. Я молча соскочил с железной кобылы и побежал напрямик, не оглядываясь. Но прежде чем я успел добежать, раздался хриплый короткий визг, и все утихло. Здание было павильоном легкой воздушной конструкции, с виду без всяких дверей. Я обежал его и, не обнаружив входа, застыл, как вкопанный перед стеной из голубоватой стекловидной массы, настолько прозрачной, что я смог заглянуть внутрь. На забрызганном кровью столе кто-то лежал. Между аппаратами, блестящие трубки или клещи которых впивались в тело уже мертвые, перекрученные предсмертной судорогой так, что я не мог отличить рук от ног. Не видел я и головы, или того, что ее заменяло. Ее закрывал надвинутый сверху массивный металлический колокол с игольчатыми шипами. Многочисленные раны трупа уже не кровоточили, наверное, сердце перестало биться. Ступни мои жег раскаленный солнцем песок. В ушах звучал еще нечеловеческий вопль умирающего. Я стоял парализованный омерзением, страхом, необъяснимостью сцены, ведь больше здесь никого не было. Я мог заглянуть во все углы этого зала машинных пыток. Я скорее почувствовал, чем услышал, приближение фигуры в капюшоне и, краешком глаза заметив, что это настоятель, хрипло спросил: «Что это? Кто убил его, а?» Он стоял рядом со мною, как статуя, и я онемел, припомнив, что это и вправду железная статуя. В подземелье фигуры монахов в капюшонах не выглядели такими невероятно чужими, как здесь, на самом солнце, посреди белой геометрии дорог, на чистом фоне горизонта. Труп, скрючившийся в объятиях металла там, за стеклянной стеной, показался мне кем-то единственным, кем-то близким, меж тем, как я стоял один как перст среди холодных логичных машин, не способных ни на что, кроме отвлеченного умствования. Меня охватило желание, более того, решимость уйти, не отозвавшись ни единым словом, не попрощавшись с ними даже взглядом. Между мною и ими в мгновение ока разверзлась непреодолимая пропасть. И все-таки я продолжал стоять, а рядом, молча, словно чего-то еще ожидая, стоял отец Дарк.